Правило номер 8. Компании, полные драйва, нанимают только лучших. I live in Moscow. Я живу в Москве. There's lots of traffic. Здесь огромное количество пробок. And I learned a long, long time ago. И давным-давно я понял важную вещь. How important a good driver is. Я понял, насколько важно в Москве иметь хорошего водителя. Years and years ago. Много лет назад. I remember trying to save money on a cheap driver. Я помню, что пытался сэкономить на этой позиции в штатном расписании. This guy didn't know the city. И человек, которого я нанял, не знал города. He didn't know the streets. Не знал названия улиц. He didn't know the back shortcuts. Не знал, где и как можно срезать. And I lost lots of time. И на этом я потерял кучу времени. If you live in Moscow, если вы живете в Москве, or you've ever been, или когда-нибудь в ней были, you know exactly what I'm talking вы about. Очень хорошо понимаете, о чем идет речь. It's much, much better to pay for the best and save a fortune tomorrow. Гораздо лучше и правильнее заплатить больше сегодня для того, чтобы сэкономить состояние завтра. That's something that I think most companies forget when they're hiring people. Я думаю, что большинство компаний, к сожалению, забывают об этом, когда нанимают персонал. And usually we're talking a few hundred or a few thousand dollars. И обычно мы говорим о разнице в несколько сотен долларов, ну или в несколько тысяч. Look, if you've got a monkey. Но если у вас эту должность занимает макака. He's gonna make mistakes. Она будет ошибаться снова и снова. And that's gonna hurt your customers. А это будет отражаться негативно на ваших клиентах. Also realize that in organizations of today. Поймите, что сегодня в организациях we all are supposed to build great teams. Все должны строить выдающиеся команды. Well, you know that a team is only as strong as its weakest link. Но вы знаете, что команда настолько сильна, насколько силен самый слабый из ее игроков. I know what you're thinking. Я знаю, о чем вы думаете. John, we can't afford to hire better people. Джон, но мы не можем позволить себе нанимать людей высокого класса. Yeah, I know. Get the dynamic here. Да, я знаю, но уловите, пожалуйста, эту динамику. You can't afford it because your average people are losing you so much money, you're not making any. Вы не можете позволить себе нанимать хороших профессионалов, потому что те среднестатистические люди, которые работают у вас, отнимают столько денег, что вы ничего не зарабатываете. Hello, welcome to Earth. Алло, добро пожаловать с небес на землю. You get it? Понимаете теперь? Now, I'm not saying that we should overpay people. Конечно, я не предлагаю переплачивать людям. My general rule is a little bit above the market standard. Мое общее правило — это платить чуть больше, чем рыночный стандарт. The market standard. Рыночный стандарт. Not the market peak. Не самые высокие показатели рынка. For example, if a secretary normally makes 500 bucks and a good one makes 750, I'll probably pay mine 6. Например, если хороший секретарь зарабатывает в среднем 500 долларов, а хороший может получать 750, я обычно плачу 600. But she's just a secretary. Но вы спросите, это же всего лишь секретарь. Yeah, the one that greets new customers before I get a chance to make a good first impression. Да, это человек, который приветствует ваших клиентов до того, как у вас появится возможность произвести на них хорошее впечатление. Hello. Алло. Are you with me here? Вы меня понимаете? And there's another reason why hiring the best and paying for it is so important. Есть еще одна причина, почему нанимать лучших так важно. Now hear this. Услышьте, пожалуйста, вот что. None of us have all the answers. Ни у кого из нас нет ответов на все вопросы. And we're not expected to have all the answers. Потому что от нас этого никто и не ожидает. When you recruit the best people, когда вы нанимаете самых лучших людей, you're able to demand higher levels of performance. Вы сможете требовать от них больших результатов. And you're able to attract people in your organization that are going to be solving the problems of tomorrow before they happen. И сможете привлекать в свою компанию сотрудников, которые смогут решать и предотвращать проблемы до их появления. Remember, your job as an executive, помните, ваша работа как руководителя, is not to be the coolest. Не в том, чтобы быть самым крутым. Your job is to hire people that are cool. А в том, чтобы нанимать крутых. And help them be cooler. И помогать им стать еще круче. You see, their accomplishments will be your signature. Потому что вас запомнят именно по их достижениям. And the measure of your value as an executive. Именно по их достижениям будут оценивать вашу ценность как руководителя. Here's the ultimate question you have to ask yourself. Вот самый главный вопрос, который нужно себе задать. Do you want to be the smartest person in the company? Вы хотите стать самым умным человеком в компании? Or do you want to win? Или хотите выигрывать? And leave a legacy. И оставить после себя легенду. If that's what you want, если вы хотите этого, and you want the drive, если вы хотите иметь в своей компании драйв, recruit the best and pay for it. Тогда нанимайте лучших и будьте готовы за это платить.